Глава шестая. Ванька Горюн. Горе-горькая голова. В некотором огромном и могучем царстве жил паришок-мужичок. А жил он уж более 100 лет назад. И был он бобыль, такой бедный, каких и теперь очень много. И звали его Ванькой Горюном и Горе-горькой головой. А хозяйство у него всего-навсего одна лошаденка да одна тележонка. Промышлял он извозом, жимши близко города, из коего купцы ездили по базарам в разные села торговать. Возил Ванька Горюн одного скарида седого и знал, что у него казна куды богатая водилась. И казну ту скарид всегда при себе на теле содержал. Любил Ванька Горюн одну девку на селе. А она ему: «Не пойду замуж за бедного, пойду за богачея. Накопи казны, да добра всякого, тогда и повенчаемся». Повез однажды Горюн своего скарида на ярманку. Дорога шла лесом, верст с 10, если не более, и вдруг пришла ему благая фантазия убить старика. Дрожь берет Ваньку, страшно, а дьявол шепчет в левое ухо: «Убей да убей, у него казна богатая, а и парашка, девка красивая». Призадумался Ванька. Что ж думает, ведь скарит куды стар да древен. Скоро помрет. На что ему деньги? А я человек молодой, мне они попригоднее будут. А дух добра, ангел Божий, шепчет в правое ухо: «Грех, Ванька Горюн, великий грех. Человека убийцей наречешься. Анафема проклят тебе будет и от людей, и от Бога». А дьявол-то шепчет: «Убей да убей, ты парень молодой, жизнь-то еще большая, грех замолить успеешь, в монахи на старости можешь пойти, а от людей бедности не ждать по счету, любовь и та за бедность не любит». «И то правда», — думает Ванька. Соскочил он с облучка, ровно бы в облегчение лошадки, и идет себе сзади телеги, кнутом цветы лазуревы постегивает, а старик сидит да дремлет. «Валяй!» — подтолкнул дьявол. «Не то проснется сейчас!» Скочил Ванька на задок и набросил петлю старику на шею. На темную пошел, значит. А петля из кнута у него приготовлена была. Лес зашумел, старик захрапел, а вранье-то, вранье-то закаркало. «Сила! Не приведи ты, Господи, страсть какая!» Тут за раз к старику и курносая подкатила. Схватил Ванька теплый труп, бросил его на дорогу и 2 раза нарочито переехал телегой поперек старика. Потом обратно вскинул его на телегу и, ну, шарить под Сибиркой да под Сорочкой, нащупал гайтан. На гайтане крест крещеный да шмель золоченый висит. Его-то Ваньке и надо. Оборвал это гайтанчик-то, да как развернул. Батюшки светы! Радужные, пестрые, красные, синие, золото чистое, серебро звонкое. Так все это и посыпалось на шмеля. Дрожит, трясется убийца проклятый, а везет свою жертву в город. Объявил. Уснул, говорит, дорогой, да и упал с передка под колеса. Глянул на Ваньку исправник и позвал в кабинет свой. Ни много, ни мало там они поговоримши, выходят оттуда вместе. «Поезжай себе, мужичок, с Богом домой», — говорит исправник. «А дня через 2 я тебе вызов дам». Только призывал ли его, либо нет, и по сей день неизвестно. Зажил Ванька на славу. Праздник был на Ванькином селе. Девки хороводы водили. Гуляет и Ванька Горюн, сам гуляет, а сам по Раньке на ухо шепчет: «Приходи, ужотко, на задворке к старому дубу, приду беспременно». Вот стало это темить. Устали парни, уморились девки, разошлись себе кто по домам, кто по кабакам, а кто и по горохам да по старым авинам. Стоит древний дуб, словно великан какой, стоит да сучьями по ветру качает. Не дать не взять, как будто руками сам собою о чем рассуждает. А под дубом Иван Горюн, горе-горькая голова, с параньей распрекрасной. «Пойдешь ли за меня?» «Не пойду я, девка, за бедного, пойду за богачея, накопи казны да добра всякого, тогда и повенчаемся». И показал ей тут Ванька Горюн казну свою, богатую, преступлением добытую.